11. Извинений не будет. А вот пробуждение было не самым приятным. Открыв глаза, я с удивлением увидел знакомый потолок. Похоже, я снова нахожусь в той же самой палате. Уж очень абажур здесь характерный, ни с чем не спутаешь. Был день, окно, похоже, было открыто, и до меня доносилось птичье чириканье. Значит, нашли меня, пока я спал, и снова в больничку законопатили. И на этот раз наверняка часовых выставили. Хе. Раньше-то думали, что в таком состоянии я не сбегу, а я сбежал. Так что теперь без охраны не обойтись. А вот сожжение здания политуправления точно на меня повесят. Тут ведь люди тоже не идиоты и легко смогут связать концы с концами. Еще бы, кто у Костоломов политработников побывал? Полковник, командир танковой дивизии. Кто бежал из места содержания в эту огненную ночь? Полковник, командир танковой дивизии. Кто сжег здание? Огнеметный танк. Где они бывают? В танковых дивизиях. Кто зол на политуправление? Полковник, командир танковой дивизии. Как видите, связать несложно. Да и раз нашли меня, вполне могли определить по мне, что я имел дело с техникой. Пусть я и помылся, но все равно от меня должно было нести гарью и сгоревшим порохом. Эх, надо было полить себя одеколоном, все запахи бы отбил. Не догадался, да и неудивительно. Сознание плавало, действие обезболивающего и стимулятора подходило к концу. Хорошо вообще в ванную комнату зашел. Тут скрипнула дверь, и в палату вошла девушка в белом халате. На удивление красивое, белокурое и голубоглазое создание. Увидев, что я в сознании и изучаю ее, она сказала нежным контральто: «Доброе утро». У меня в голове сразу возник список песен для ее голоса. Не обращайте внимания, это профессиональная деформация после стольких лет работы композитором и поэтом. А девушка между тем спросила: «Хотите пить?» «Да, можно», – прошепелявил я. «Зубов-то у меня спереди не было, почти все верхние, включая левый клык, выбили, как и 4 зуба внизу. Хорошо поработали, твари». Девушка взяла стоявшую у меня в изголовье, видимо, там трубочка, стеклянную поилку и дала мне напиться. «А ничего, вкусная вода, хоть горло пересохшее смочил. А вообще странно, я ведь и перед побегом попил воды из своих запасов, и потом в танке, и в квартире, так что вроде не должно быть такой сильной жажды». Опустошив поилку, я спросил девушку, сколько я был без сознания. К счастью, общаться со мной медсестры не запретили, и в ответ я получил: «Сутки, как вас привезли. Вчера у вас сильно поднялась температура, с трудом сбили. Рана воспалилась от грязи и пота, чистили в операционной. Какой сегодня день? 22 августа. Я сейчас врача позову». Девушка выскользнула из палаты, а я задумался. Дата меня озадачила. Это сколько же я в коме пролежал? Ну, допустим, после избиения я пару недель в коме провел. То-то синяки такие желтые. Да и кто знает, как долго я был в застенках. Мои мрачные размышления были прерваны людьми в белых халатах, которые, распахнув двери, вошли в палату. «Как вы себя чувствуете, товарищ генерал?» — весело спросил немолодой мужчина, видимо, врач. «Я полковник», — с трудом проговорил я. Из-за сломанной челюсти и отсутствия зубов разговоры давались мне нелегко. «Ну что вы? Вам генерал-лейтенанта дали и звезду героя. Все газеты об этом писали. Я сам зачитывался вашими рапортами об уничтожении немецких дивизий. Подумать только. В первый день войны одна советская танковая дивизия уничтожила целый немецкий корпус, 45 тысяч солдат и офицеров противника. Ну-с, давайте посмотрим вас. Конечно, вы сильно пострадали от бомбежки. Говорят, вы один уцелели. Все вокруг вас погибли, машины в обломке, но вы чудом выжили. Хорошо, что удалось самолетом вывести вас в больницу». «Какая еще к черту бомбежка? Меня вызвали в Москву, а потом избивали в допросной». «Уф, у меня получилось сказать это внятно. А вот онемевшие глаза врача и его свиты, которые это услышали, меня позабавили. Их видом можно было долго любоваться». Тем не менее, врач быстро пришел в себя и, чуть тряхнув головой, пробормотал: «Были у меня подозрения, травмы уж больно характерные. Ладно, приступим к осмотру». И они занялись мной, даже переворачивали, смазали в двух местах мазью, довольно вонючей, и, заявив, что мне нужен покой, наконец ушли. Хм, и даже вопроса о том, где я пропадал, не задали. Возможно, им запретили, или они сами боялись, когда узнали, от чего я в действительности пострадал. А ситуация, похоже, изменилась. Вместо того, чтобы забить, закопать и забыть, меня с чего-то вдруг решили чествовать. С чего бы это? Свое ко мне отношение они продемонстрировали вполне определенно. Вон, до сих пор все тело болит. Ну и у меня, в свою очередь, сложилось свое мнение о командовании РККА и политуправлении. Его теперь не изменишь. Никакими подачками в виде звания, да еще генерал-лейтенанта, да наградами не сотрешь произошедшее из моей памяти, не купишь мое молчание. После осмотра та же белокурая нимфа с разрешения врача покормила меня манной кашей на молоке и со сливочным маслом. Ишь, как балуют. Только рот широко не открывался, челюсть болела. Вообще, трубочкой должны кормить, а не ложкой. После завтрака, а было утро, я как-то быстро уснул. Ну, врач сказал, что сон — лучшее лекарство, так последуем его совету. Когда я очнулся, то отметил, что уже наступил вечер. У окна сидел и читал какую-то книгу командир в знакомой мне форме, судя по шпалам, капитан НКВД. Он, видимо, краем глаза засек мое движение, потому что тут же поднял голову от книги и поинтересовался. «Проснулись? Это хорошо. Хотите пить?» Несмотря на доброжелательный тон, он ощупал меня цепким взглядом профессионала. «Следователь, к гадалке не ходи». «Пожалуй». Особых претензий к ведомству Берии у меня не было. В этой жизни неплохо совместно работали. Он не из политуправления, а это главное. Но на документы взглянуть стоит. Форму-то любой надеть может. Капитан отложил книгу, сделав закладку. Не люблю людей, загибающих страницы. Встал и, взяв стеклянную поилку, аккуратно напоил меня. После этого он перенес свой стул от окна к моей койке, сел на него и сказал: «Разрешите представиться. Капитан госбезопасности Марков. Я бы хотел поговорить с вами. Мы оба с вами понимаем, что случившееся – это досадное недоразумение. Вы очень сильно разозлили политуправление тем, что в своей дивизии приказали лишить политруков власти, запретили им лезть командовать и арестовали сотрудников политуправления своей дивизии, когда они с началом войны бросились спасать семьи. Вы разжаловали их и отправили на передовую простыми красноармейцами, и, разумеется, они затаили на вас обиду. Недавно на совещании в Генштабе высказали сильное недовольство вами. Когда ваше соединение оказалось в окружении с Могилевым, вы разработали два плана – прорыв из окружения к нашим или поход на Минск с захватом города, освобождением пленных и организацией там обороны. В Генштабе вам приказывали выполнять второй план, однако вы выбрали первый. Секретность. — прошепелявил я. — Мои контрразведчики доложили, что у нас появился крот. Немцы начали узнавать наши шаги. Скорее всего, это был кто-то из командиров недавно присоединенных частей с высоким званием. Его искали. Поэтому официально мы выходили из окружения, а на самом деле я решил идти на Минск. Секретность была абсолютная. Об этом знали всего пятеро, включая меня. — Об этом нам было неизвестно, — задумался капитан. — Что с моим соединением? Его принял маршал Кулик. Он же идиот, ему и роту нельзя доверить, погубит. Попрошу не оскорблять при мне прославленного маршала. Собственно, до Минска он и не дошел. Войска были рассеяны и разбиты. До сих пор из окружения выходят. Маршала эвакуировали самолетом. Недавно вышла из окружения ваша дивизия, командование которой принял полковник Соломин. Он и вывел из окружения почти 1000 человек и 30 танков. Странно. Даже маршал Кулик, действуя согласно разработанному плану, смог бы выполнить задуманное. Возможно, агента не нашли, и он имел достаточно сведений, которые и передал немцам, что позволило им подготовиться. Маршал Кулик раскритиковал ваш план как недееспособный и разработал свой. А, ну да, о чем это я? Он же гений наступления. Ваша ирония мне понятна, но давайте не будем об этом. Вернемся к сути дела. Никто ведь не знал, что вы собираетесь следовать приказу Генштаба, а потому на вас сильно осерчали. Даже товарищ Сталин в чувствах высказался на грузинском. Это и послужило сигналом к тому, что вас можно брать, никто не заступится. Политуправление через Генштаб вызвало вас в Москву, а когда вы пропали, было проведено следствие. Политработники тщательно скрывали свою причастность. Пришлось штурмом брать здание, где вас содержали больше недели. Врачи говорят, вы чудом выжили. 18 дней без сознания провели. Товарищ Сталин очень сильно осерчал и приказал разобраться. Виновные наказаны. Знаю я, как вы наказываете. Пальчиком пригрозили, и все на этом. Я понимаю, как вы злые на политуправление. Но вам не кажется, что сжигать их — это уже слишком? 18 человек погибли, из них трое — артисты агитбригады. Нанесен немалый материальный урон. Не понимаю, о чем вы. Последнее, что помню, как меня избивают в допросной. Это все. Видимо, кто-то вынес вас из палаты, так как врачи сообщили, что самостоятельно передвигаться вы не можете. Вас обнаружили в пустой квартире. Соседка, живущая снизу, страдает бессонницей. И, услышав постукивание и шарканье наверху, сообщила об этом управдому, Тот проверил и нашел вас. На тот момент вас уже искали, поэтому вернули в палату и выставили охрану от повторного похищения. Вы лжете. Почему? — удивился капитан. — Все так и было. Про мое освобождение лжете. Знаком мне был один парень, которого обвинили в изнасиловании, хотя он этого не совершал. Его отец, поверив обвинениям, долго бил его по промежности сапогами, отбил все. Потом-то разобрались. Так вот, у того парня яйца были размерами, как у быка, так распухли. Опухоль начала спадать дня через три после избиения, а исчезла через две недели. У меня чуть меньше, и опухоль спадает. Но могу с уверенностью сказать, что били меня долго, и по самому сокровенному, и в последний раз не ранее, чем 4 дня назад. Хм, верно. Избивать человека без сознания им было неинтересно. Но приходили к вам в подвал, пинали, вдруг очнетесь. Вас освободили за день до похищения из этой палаты. Ясно. А Мехлис что? Он был в допросной, когда меня бить начали. Это невозможно. Товарищ Мехлис был в другом месте. Что видел, то и говорю. Своим глазам я верю больше, чем вашим лживым словам. Кстати, об этом, товарищ генерал. Сами понимаете, что произошедшие события неприятны, но о них нужно молчать. Сейчас война, не до обид. Попрошу подписать акт о неразглашении. Когда он подал мне акт, я харкнул на бумагу. Получилось не очень, больше на гипс на груди попало, но и бумагу зацепило. В следующий раз я за такие предложения в рожу тебе плюну. Не то, чтобы я этого ожидал, но получил еще на руки приказ о молчании, вот он. Он дал мне изучить бумагу, подписанную Шапошниковым и Жуковым, после чего убрал приказ в свою планшетку и поинтересовался. «Свежие сведения по фронтам хотите знать?» «Нет, ничего нового я не услышу. Немцы наступают, наши бегут». «Видимо, я попал в самую точку». «Выздоравливаете», — чуть помедлив сказал капитан и неожиданно спросил. «А что стало с тем парнем, избитым отцом?» «Разорвал с семьей все связи, сменил фамилию и жил самостоятельно. Правильный паренек». Капитан кивнул и, козырнув, пошел к двери. Я провожал его взглядом и вдруг задал вопрос. «Только здание политуправления сгорело? Больше ничего?» «Да, только здание сгорело», — сразу насторожился он, напряженно изучая меня и не торопясь уходить. Но я уже закончил разговор и задумчиво изучал потолок. Дверь закрылась. Я глянул, капитан уже исчез. Но намек я ему дал, что это еще не все. Пусть думает, кто следующим будет. Потянулись дни. Я постепенно восстанавливался. Опухоль спадала, яйца уменьшались. Врачи вполне справно работали, часто заглядывали ко мне. Вставать мне не разрешали, а лежать на спине, зарабатывая пролежни, не хотелось. Приходилось на правый бок поворачиваться, осторожно, из-за ребер. Газеты я получал и примерно представлял, что происходит. Хотя, конечно, сведениям в газетах, прошедших цензуру, веры нет. После моих действий под Минском и Могилевым немцы с сильным запозданием все же вышли к Смоленску. Месяц шли городские бои. Но в конце сентября, окружив там две армии, немцы пошли дальше и захлопнули огромный котел вокруг киевской группировки советских войск. Юго-западный фронт практически полностью оказался в котле, и дорога на Москву стала свободной. Крым блокировали, на перешейке шли бои. История как-то не особо поменялась, хотя немцев мы набили больше, они использовали все свои резервы и были истощены. Поэтому, думаю, им не хватит сил дойти до Москвы. Мне сняли гипс и разрешили ходить с палочкой, но до выписки было еще далеко. Неделю назад я посещал стоматологический кабинет. Теперь у меня железные хваталки, но покрашены желтым под золото. Повреждения щек изнутри уже заросли. Теперь хоть мясо есть можно, только мягкое, челюсть-то сломана была. Мне теперь долго на мягкой пище жить. В супах, кашках, мягких фруктах. Забавно было троллить врачей и медсестер. Когда утром на следующий день после ухода капитана дежурная медсестра зашла проверить меня, на моей тумбочке стояла корзина с южными фруктами – дыня, небольшой арбуз, мандарины, персики и виноград. Я сделал удивленное лицо, мол, откуда мне знать, что там в изголовье? Я не вижу. Вслух поблагодарил бойцов, что заботятся о своем командире, и угостил медсестру. С тех пор раз в две недели появлялась новая корзина. Я не жадничал, угощал девчат. Сегодня было 15 октября. После обеда в больничном костюме, накинув на плечи шинель, я ходил по осеннему парку, раскланиваясь с другими пациентами. На ногах обрезанные валенки, на галоши похожи. Но гулять можно, дорожки сухие. Листья уже пожелтели и почти все опали, ветра нет. Но холодно, изо рта идет пар. В принципе, для прогулки самое то. Тут меня и нашли два армейских командира в шинелях, все перевитые ремнями, капитан и лейтенант. «Товарищ генерал», — козырнул один, — «нам приказано доставить вас в управление». «Вам приказано, вы и выполняете, а я гуляю». Я уже неделю учусь заново говорить. Привыкнув шепелявить, как-то не сразу перестроился, заимев искусственные зубы. Да и после того, как мне их установили, я дважды посещал женщину-стоматолога. Некоторые места царапали язык и щеки. Она убрала проблемы, сейчас пока нормально. Хотя, как я уже говорил, есть жесткое не рекомендуется. Развернувшись, я продолжил прогулку, приготовив на всякий случай пистолет. Если что, буду стрелять на поражение. Но к кобурам командиры не потянулись, а пошли за мной. И капитан пытался мне объяснить, что, мол, ему приказали, и он должен выполнить приказ. «Смирно!» — гаркнул я, обернувшись к ним, и когда они вытянулись, приказал. «Документы!» Изучил протянутые мне книжицы. Похоже, настоящие. Армейцы, оба из генштаба. Вернул документы и поинтересовался. «Кто вызвал? Что надо?» «Мы не знаем, товарищ генерал. Дежурный приказал, мы и выехали к вам». «Вот узнаете, тогда и приезжайте, с приказом. В последнее время я сильно недоверчив к таким вызовам. Свободны». Как только я вернулся в палату, нарисовался знакомый капитан СГБ. 2 месяца я его не видел, с момента, как очнулся в палате после неудавшегося побега. У меня как раз процедуры начинались. К массажисту собирался, поэтому, открыв дверь и узнав капитана, я велел ему. «Заходи, только быстро давай, у меня процедуры». Вчера вечером был убит комиссар Мехлис. Крупнокалиберная пуля буквально разорвала его на части. «Ай-яй-яй», — безучастно сказал я, покачав головой. «Какие еще приятные новости есть?» «Товарищ генерал, я понимаю вашу ненависть к товарищу Мехлису, но проявите хотя бы чуточку сострадания. Человеку бы проявил, а к этому?» «Зачем пришел? Только порадовать или есть еще что сказать?» «Идет следствие, и я считаю, что вы причастны к убийству комиссара». «Да, у вас алиби, животом в туалете маялись. Фрукты мыть нужно, но приказать исполнить такое задание вы могли». «Будут доказательства, приходи. А сейчас пошел вон», — велел я, а когда он взялся за ручку двери, спросил. «Только Мехлис? Больше никто?» Товарищ комиссар стоял на широкой лестнице с товарищами-маршалами Ворошиловым и Тимошенко. Пуля, разбив витражное стекло, попала в комиссара, забрызгав все вокруг, и вылетела через другое окно с другой стороны здания. «Мы нашли пулю, с трудом, но нашли. Это была пуля калибра 20 мм, патрона неизвестного образца, эксперты еще изучают». «Свободный капитан». Вообще, это было финское противотанковое ружье. По причине малого количества они применяли их против нашей бронетехники в финскую эпизодически. К началу этой войны их было уже немало в финской армии. Это было ружье из прошлого мира. Я изменил приклад, поставил мощную оптику. Ствол новый, работал с ним по бандеровцам. Очень морально тяжело, когда человек рядом взрывается кровавыми брызгами и ошметками. Хотя бандеровцев людьми называть — это против природы пойти. И вот оно снова пригодилось. Ну и намек всем вокруг, что все мы люди, все умереть можем. Нарываюсь? Ну, конечно, нарываюсь. И осознанно. Я подготовился. Пару раз с животом маялся для виду. Пришлось в туалете посидеть для алиби. И в день акции, зная про совещание в генштабе, я сообщил, что снова живот прихватило. Успел сбегать, пристрелить гада и вернуться. Меньше часа потратил. А то, что я еще не закончил, это факт. Рожи тех, что меня на аэродроме встречали, тех, что били, я запомнил, буду искать. Ни одно дело, даже благое, не должно оставаться безнаказанным. Скорее всего, посыльные из армейцев приходили за мной именно по этой причине. Кровавый душ маршалам не понравился. Им указали, кто может быть виноват, вот и вызвали. Странно, что конвой не отправили. Почему нарываюсь? А чтобы меня убили? Вот такая простая причина. Второе перерождение дало понять, что есть шанс и на третье. А я не хочу жить инвалидом. Отбитые внутренности, 18 переломанных костей, зубы не мои, задыхаюсь, пройдя 10 метров, частые головокружения. Существовать в таком виде я не хотел. Ладно, хоть импотентом не стал. Месяц назад заработала. А вот смогу ли я иметь детей, теперь уже и не знаю. В прошлой жизни мне повезло. 5 настрогал. 4 от Светы и Лары. И 1 от законной супруги. И все равно... Пусть я выздоравливал и с каждым днем становилось легче, я хотел молодое тело.